медленно проехал в них, потом прибавил газу и стал подниматься по склону, где на четверть пути к вершине стояли две полицейские машины. Судя по всему, у них заглохли двигатели. Когда он к ним подъехал, его мотор тоже начал чихать. Он переключил на первую скорость и утопил педаль акселератора. Задние колеса вгрызлись в землю, и машину рывком вынесло на вершину. Там ждал Уорд, весь красный в лучах заката. Он оказался возле машины еще до того, как Тисло ее остановил. «Вон туда». Уорд указал на лощину. «Осторожно, ручей». Лестер уже упал. У ручья стыкотали кузнечики. Выйдя из машины, Тисл услышал шум мотора, приближающийся со стороны проселочной дороги. Он резко повернул голову, надеясь, что это еще не полиция штата. Орвал. Старый фургончик Volkswagen, тоже красный в лучах заката, переваливался с ухаба на ухаб, потом остановился, заведомо зная о своей неспособности преодолеть подъем. Из него вышел Орвал, высокий и худой, и полицейский. Тисл решил, что собак в фургончике нет. Он не слышал их лая. Правда, он знал, что у Орвала собаки дрессированы очень хорошо и без необходимости никогда не лают. Орвал и полицейский быстро поднимались по склону. Полицейскому было 26 лет. Самый молодой у Тисла. Орвал легко работал своими длинными ногами и без труда оставил его далеко позади. Его лысина, обрамленная по бокам белыми волосами, блистала под солнцем. Он был в очках, в зеленой нейлоновой куртке, в зеленых хлопчатобумажных брюках и полевых сапогах со шнуровкой. «Полиция штата», — снова подумал Тисл и посмотрел вниз, дабы убедиться, что их еще нет. Потом перевел взгляд на приближающегося Орвала. Теперь были видны глубокие морщины на его лице и дряблая кожа шеи. Тисл ужаснулся тому, как постарел Орвал за те 3 месяца, которые он его не видел. Но если судить по движениям, то Орвал нисколько не постарел. На холм он поднялся почти без одышки, намного раньше молодого полицейского. «Собаки?» — крикнул ему Тисл. — Вы привезли собак? — Конечно. Только к чему такая спешка? Посмотри на солнце. Через час стемнеет. Можно подумать, я не знаю. — Я думаю, ты знаешь, — спокойно ответил Орвал. — Я не собирался тебя учить. Тисл пожалел, что раскрыл рот. Сейчас никак нельзя ссориться со стариком. Слишком серьезная ситуация. Орвал всегда обращался с ним так, будто ему все еще 13 лет. Поучал его на каждом шагу, совсем как раньше, когда Тисл мальчишкой жил у его доме. Тисл сделал усилие и выдавил из себя улыбку. «Ну, Орвал, не обращайте на меня внимания, просто я нервничаю. Рад вас видеть». Он протянул ему руку. Тисл искренне любил этого человека, хоть он и часто его раздражал, и сейчас ему больно было смотреть на новые морщины, седые волосы, ставшие тонкими и легкими, как паутинки. Их рукопожатие было неловким. Тису намеренно не встречался с Орвалом 3 месяца после того, как в ярости покинул его дом. А спор вышел из-за пустяка. Как нужно пристегивать кобуру, рукояткой вперед или назад? С тех пор он к Орвалу не ходил, хотя и понимал, что все дело не стоит выеденного яйца. «Ну так что с парнем?» — спросил Орвал. У него был глубокий звучный голос. Куда он направился? «Вот, смотрите», — сказал Уорд и повел обоих через ручей по камням и вверх по лощине. Под деревьями было сумрачно и прохладно. Мотоцикл лежал на опавших листьях. Кузнечики уже не пели. Орвал кивнул на завал из камней и вывернутых с корнем деревьев на кустарник по обе стороны. Да, видно, что он карабкался с